«Самир! Проснись, Самир!» Кто-то кричал рядом, а он все тряс в руках ее тело, пытаясь привести Настю в чувство. «Самир!» Ее голос вдруг врезался в сознание, и глубокий, почти болезненный вдох заставил сердце снова забиться. «Ты что?» Настя захлебывалась слезами, припадая к его груди. «Самир, не умирай, прошу!» Пораженно моргнув, отодрал девочку от себя и пробежал взглядом по ее телу. Потрогал живот, лицо и, откинувшись на подушке вместе с ней, закрыл глаза. «Тихо, тихо, не плачь. Со мной все в порядке». «Ты не дышал?» Ее голос сорвался и перешел в плач. «Тихо», — сказал. «Мне сон приснился просто. Сон». До сих пор всплывал застывший взгляд матери, Насти. Пятен крови на ковре и постели, и все смешалось в голове в какое-то жуткое, кровавое месиво. Сон. До жути реалистичный и кошмарный. А ведь он с детства не видел снов. Вообще. Никогда. После гибели матери, как отрезало. Нормальным детям после таких ужасов наяву каждую ночь мерещится кошмар. А он спал, как убитый. До сегодняшней ночи. Можно, конечно, списать на алкоголь, но он-то знал, в чем дело. «Я так испугалась». Чувствовал, как бьется ее сердце, и внутри разливалось теплом облегчения. «Не бойся, я рядом».